Глава 12. Каприз миллионерши. Пятница, 16 июня. Сегодня утром завтрак в комнату принесла мне Ранхильд Мёберг. Это случилось впервые за все время моего пребывания в пансионате госпожи Бранц. До сих пор каждое утро в начале 9 раздавался осторожный стук, и в дверях появлялась наша милая Лилиан в белой наколке и передничке. А тут, видите ли, сама кухарка разносит гостям еду. Я спросил: «Что, молодая Лилиан заболела?» «Нет, господин офицер арестовал ее и запер в библиотеке. Ее сторожит один из полицейских». Я просто онемел от удивления. Наспех проглотил свой кофе, съел бутерброд, быстро оделся и спустился вниз. Здесь было пусто. В холле я не нашел никого, никто не сидел в салоне. Очевидно, остальные гости пансионата все еще были в своих комнатах. Дверь библиотеки была закрыта. Я открыл ее и хотел войти. В кресле у окна сидела Лилиан. Глаза ее были заплаканы и опухли. За столом расположился один из полицейских Магнуса Торга и изучал Сицвенска Даглбатет. Увидев меня, он сорвался с места и подошел к двери. «Мне очень жаль, доктор Нилерут, но офицер приказал никого сюда не пускать и не разрешать разговаривать с молодой Лилиан». «Да что случилось, бога ради?» Полицейский, который хорошо меня знал, мы вместе участвовали во всех расследованиях, увидев, что кроме меня никого поблизости нет, сказал, понизив голос до шепота. «Офицер произвел сегодня утром обыск в комнате юной Лилиан и в доме ее родителей. Там, в ее чемодане под бельем, он обнаружил все драгоценности, пропавшие из шкатулки госпожи Янсен». При этих словах Лилиан заплакала в голос. «Все драгоценности?» – переспросил я. «Этого не может быть. Я ничего не знаю. Знаю, что был обыск, и украшения найдены. Господин Торг забрал их, а мне велел стеречь девушку». Лилиан все еще плакала. Я не мог этого видеть, поэтому вышел из библиотеки и закрыл за собой дверь. В холле наткнулся на госпожу Астрид Бранц. «Вы уже знаете», — сказала она, — «какого змееныша мы тут пригрели? Ну и девчонка. Работает у меня второй год. Казалось, до трех сосчитать не умеет. Никогда никаких жалоб на нее не было. А тут такой скандал. В моем доме горничная обокрала гостью. Нет, я этого не переживу. Мой пансионат — один из лучших во всей Скании, притон воров и убийц». «Прошу прощения», — заметил я, немного обиженный. «Кого из нас вы считаете убийцей?» Госпожа Бранц смешалась. «От всех переживаний я уже стала заговариваться. Я не хотела сказать «убийц». И все-таки это ужасно. Это меня разорит». Она, конечно, преувеличивала. Имея дело с пансионатом, всегда надо быть готовым к временному отсутствию гостей. Необходимо иметь резервы на всякий непредвиденный случай. И думаю, что госпожа Бранц их имела. Однако, несомненно, таинственные происшествия в Ломме отпугнули туристов и нанесли финансовый ущерб не только нашей хозяйке, но и почти всем жителям Ломмы, которые существенно дополняли свой бюджет за счет отдыхающих. Тем не менее, я не собирался играть роль утешителя и разделять тревоги госпожи Бранц. «Я слышал, что у Лилиан обнаружены драгоценности госпожи Янсен. Это правда?» «Никак не могу поверить». «Мне сказал об этом сам Магнус Торг и добавил, что вынужден арестовать Лилиан. Как она могла убить госпожу Янсен? Это ужасно». «Вы думаете, что она убила госпожу Марию?» – удивилась госпожа Бранц. «Господин Торг ничего об этом не говорил. Он сказал только, что была кража и что драгоценности найдены. По-моему, в убийстве он Лилиан не подозревает. Этого бы еще не хватало». «Тогда каким же образом девушка раздобыла украшения?» «Наверное, она взяла их, когда увидела, что госпожа Янсен мертва». «Такое объяснение меня не убедило. Я помню, как напугана была девушка, когда с криком выскочила из комнаты убитой. Я сам тогда приводил ее в сознание. Чтобы так притвориться, надо быть гениальной актрисой. Думаю, ей это не под силу». «А где Магнус Торг?» – спросил я. Госпожа Бранс пожала плечами. «Уехал на машине. Наверное, в Лунд». Сверху спустились супруги Тувисон и другие гости пансионата. Видно было, что все уже в курсе дела и очень огорчены новостью. Кухарка, наверное, не считала нужным хранить тайну. «Это ужасно», — сказала госпожа Клара. «Не могу поверить, чтобы такая симпатичная девушка могла быть замешана в этом страшном деле». «Не надо преувеличивать, дорогая», — попытался успокоить ее муж. «Еще ничего не известно, следствие не закончено, и пока лучше воздержаться от предположений». «Я просто мечтаю, как можно скорее уехать отсюда», — сказала прекрасная Нора Линдер. «Вам действительно тут было так уж плохо?» — поинтересовался Густав Долин. Они обменялись многозначительным взглядом. «Мне, собственно, наплевать на их отношения. Я по опыту знаю, что в любом пансионате найдется своя Нора, и каждый встретит своего Долина. Дай им Бог здоровья». «Следователь сказал, что мы сможем уехать не позже, чем в воскресенье», — прибавил Ингвар Хардинг. «Честно говоря, я вовсе не спешу в Стокгольм тянуть ежедневную лямку. В конце концов, все эти события меня не касаются. А погода становится все лучше. И на пансионат госпожи Бранс я никак не могу пожаловаться. Думаю, что когда Магнус Торг распахнет ворота нашей тюрьмы, я не уеду отсюда». Госпожа Бранс взглянула на него с благодарностью. «Вы очень милый господин директор», — сказала она. «Мне тоже будет приятно обрести свободу», — сказал я. «Но это не значит, что я собираюсь сразу упаковывать чемоданы». К нам подошел Витольд Авицкий. «Мы себе вчера разговаривали, господин доктор, а офицер мотал на ус. И видно, не зря. Ведь это вы сказали, что безделушки очень подходят молодым красивым девушкам». «Нет», — запротестовал я. «Именно вы подбросили следователю эту мысль». «Возможно», — согласился Авицкий. «Во всяком случае, она проскользнула в нашем разговоре. Отсюда вывод. Небезопасно вести дискуссию в присутствии офицера полиции». Я усмехнулся. «Однако этот офицер имел успех. Все драгоценности госпожи Янсен найдены. Все, которые она привезла из Стокгольма». «Какой же это успех?» — возразил дипломат. «Ведь полиция искала не горстку побрякушек стоимостью, как скрупулезно отметила Квельспостен, около 4000 крон. Она искала убийцу». «Вы считаете, что здесь нет никакой связи?» «Я ничего не считаю», — сухо заметил Авицкий. «Это дело полиции. Со вчерашнего вечера, то есть с момента, когда я сообщил следователю все, что я знаю о госпоже Янсен, я стал простым отдыхающим. Мечтаю искупаться в море». «Вода не слишком холодная?» «Вчера было 16 градусов. Невиданная температура для середины июня». «Ну, не такая уж теплая. Да делать нечего. Рискну искупаться. Тем более, что солнышко пригревает». «Не советую вам долго быть в воде и не лежите прямо на песке», — во мне заговорил врач. «В нашем возрасте следует быть осторожным». «Тогда пойдемте все на пляж, а господин доктор за нами понаблюдает». Пришлось согласиться. Никому не хотелось ехать в Мальмё или Лунд. А что еще делать в Ломме, если не лежать на пляже, тем более в такую погоду? Когда мы возвращались на обед, возле нашего пансионата остановилась машина. Из нее вышли Магнус Торг и начальник полиции из Лунда. Я поклонился им издалека, однако они направились к нам, поздоровались со всеми, и Магнус Торг обратился к Витольду Авицкому. «Начальник лундской полиции хотел бы познакомиться с вами». «Пожалуйста». Они пожали друг другу руки, и офицер от имени управления полиции поблагодарил польского дипломата за сведения, весьма важные для следствия, и за то, что он не пожалел своего времени, приехав в Ломму. «Я считал это своим долгом», — вежливо ответил Авицкий. «Я решил приехать сюда», — пояснил старший офицер, — «чтобы присутствовать при допросе этой девушки. Поскольку вы, господа, причастны к обнаружению драгоценностей, так как подали полицию ценную мысль, я думаю, вы не откажетесь поучаствовать в беседе с молодой Лилиан». «Если вы не возражаете», — согласился Авицкий без особого энтузиазма. «Я же был очень доволен. Таким образом, мои заметки будут полнее отражать ход следствия». Мы вчетвером вошли в библиотеку. Магнус Торг сделал знак полицейскому, чтобы тот вышел, и резким тоном обратился к девушке. «Говорите. Мы и так все знаем. Ложь не поможет. Как не стыдно, дочь таких почтенных родителей, самых уважаемых людей в Ломме!» Девушка снова расплакалась. Но Магнус Торг не обратил на это никакого внимания. Он вынул из кармана целлофановый мешочек и высыпал на стол несколько колец, браслетов и брошек. «Откуда у тебя эти украшения?» «Я ведь уже говорила». Лилиан давилась слезами. «Госпожа Янсен подарила их мне». «Именно тебе!» — рассмеялся офицер. «Придумай что-нибудь получше. Эти вещицы стоят, как говорят ювелиры, 4500 крон. Неплохой подарочек. И за что?» «За красивые глаза?» «Но госпожа Янсен действительно подарила мне это». Девушка перестала плакать и говорила очень убежденно. «Я не вру». «Тогда зачем ты спрятала их у родителей? В чемодане, под бельем? Если госпожа Янсен подарила тебе эти украшения, то их надо было носить, а не прятать. Надо было сразу нам все рассказать». «Но я... Девушка снова начала всхлипывать. «Я боялась». «Чего же? Каждый может дарить и брать подарки. Я боялась, что госпожа Бранс выгонит меня с работы, а я служу у нее уже целый год. С работой в Ломе трудно, и заработок здесь неплохой. К тому же гости всегда на чай дают. А госпожа Бранс нам не раз говорила, что кроме денег у гостей ничего брать нельзя. И нельзя ничего выпрашивать. Она ни за что бы не поверила, что госпожа Янсен сама подарила мне эти вещи. Ведь я не просила их. Даже отказывалась. Но она сама сунула мне их в руку и сказала: «Бери, глупышка, а то передумаю». «Все это надо было нам рассказать. Ведь я разговаривал с тобой 4 раза. Потом, после смерти госпожи Янсен, я еще больше боялась признаться. Ведь могли подумать, что это я ее убила или обокрала мертвую». «Расскажите все, как было, с самого начала», — сказал начальник полиции, который до сих пор не вмешивался в допрос. «Это было в субботу. Нет, в воскресенье вечером. Я зашла постелить постель. Госпожа Янсен была в комнате. На туалете стояла шкатулка с украшениями. Мне они ужасно нравились. Госпожа Мария, видя, что я все поглядываю в ту сторону, рассмеялась и сказала: «Если хочешь, Лилиан, рассмотри их и можешь примерить». Я очень обрадовалась. Эти кольца такие красивые. Я надевала их то на правую, то на левую руку. Надела обе браслетки, прицепила брошки. Госпожа Янсен увидела, как я обвешалась этими штучками, и совсем развеселилась. Сама посоветовала мне, как пришпилить к платью аж 3 брошки, чтобы было красиво». «Это наверняка было воскресенье?» – спросил Магнус Торг. «Я же сказала, конечно, воскресенье. Еще на ужин была печенка. Я прекрасно помню. Госпожа Янсен ела вместе со всеми. В субботу ее не было за ужином». «Действительно», — подтвердил я, — «в воскресенье госпожа Мария спустилась к ужину». «Я сказала госпоже Янсен: какая вы счастливая, что у вас так много красивых вещей». Она вдруг перестала смеяться и помрачнела. Потом сказала, я точно помню ее слова: «Когда я была в твоем возрасте, то вместо того, чтобы забавляться украшениями, смотрела на дым из печи, где горели моя мать и братья. Все, что у меня есть, пришло слишком поздно. Я не поняла, что она хотела сказать». Тут она заплакала, но быстро вытерла слезы. Я сняла украшения и спрятала их в шкатулку. Но госпожа Мария подошла к туалету, высыпала все из шкатулки себе на ладонь, протянула мне и сказала: «Бери, хоть ты будешь счастливой, если меня в твоем возрасте счастье миновало». Я очень удивилась и даже испугалась. Не хотела ничего брать, но госпожа Янсен взяла мою руку, вложила в нее украшение и сказала: «Бери, глупышка, а то передумаю». Я поблагодарила ее, постелила постель и вышла. «И мы должны этому верить?» – с иронией заметил Магнус Торг. «Я сказала правду». «И вы никому не похвастались таким подарком?» – спросил начальник полиции. «Ни родителям, ни старшей сестре?» «Нет, только показала госпоже Мёберг, когда спустилась вниз. Она мне сказала, что об этом надо молчать. Думала, что на другой день госпожа Янсен скажет, что пошутила, и велит вернуть украшение». «Этого не случилось?» «Нет. На другой день, когда я принесла госпоже Марии завтрак, то положила на поднос и все ее кольца. Она очень рассердилась, велела мне все забрать и сказала, что у ее народа есть такая пословица: кто дает и отбирает, тот в аду потом сгорает. Тогда я снова поблагодарил ее за подарок, хотела даже поцеловать руку, но она не позволила. Только сказала: будь счастлива. Пусть эти безделушки принесут тебе ту радость, которой у меня не было». Потом она уж никогда не вспоминала о них. «Выйдите», — велел девушке Магнус Торг, — «и посидите в салоне. Ни с кем не разговаривайте». Сам он пошел за Ранхильд Мёберг. «Когда я увидела у Лилиан столько золота», — сказала наша кухарка, — «то решила, что девушка сошла с ума и наделала глупостей. Мне и в голову не пришло, что она обокрала госпожу Янсен. Боже упаси! Я просто подумала, что она без ведома хозяйки вынесла эти украшения, чтобы позабавиться. Поэтому накричала на нее и велела сейчас же отнести все обратно. Но Лилиан уверяла, что ей это подарили. Тогда я сказала, чтобы она обождала до утра и отнесла кольца обратно. К тому времени госпожа Янсен раздумает и скажет, что пошутила». «Это было воскресенье?» – спросил Магнус Торг. «Да, вечером. На другое утро я спросила у Лилиан, отдала ли она кольца. Девушка сказала, что пробовала, но госпожа Янсен не захотела их взять. Я очень удивилась, но в конце концов каждый может делать со своими вещами все, что ему вздумается. Я работаю в разных пансионатах уже 20 лет и насмотрелась всяких чудачеств. Правда, в первый раз встретила женщину, которая подарила горничной столько украшений. Если бы это был мужчина, я бы подумала, что он влюбился в Лилиан. И такое случалось». «Вы верите, что госпожа Янсен подарила девушке драгоценности?» «Если бы Лилиан их украла», — логично заметила кухарка, то госпожа Янсен заметила бы пропажу и подняла шум. Но ничего этого не было. Значит, она подарила. Гостям нельзя удивляться. Начальник полиции поблагодарил госпожу Мёберг, и она, очень довольная, покинула библиотеку. «Что вы на это скажете?» – спросил он. «Что тут скажешь?» – пожал плечами Витольд Авицкий. «Каприз миллионерши». Видно, девушку так потрясли эти побрякушки, что госпожа Янсен решила сыграть роль доброй феи и осуществить ее мечту. Собственно, при огромном богатстве этой женщины для нее сделать такой подарок все равно, что для нас купить пачку сигарет. «Во всяком случае», — заявил Магнус Торг, — «я не верну Лилиан драгоценностей, пока директор Янсен не даст своего согласия». «Лучше поговорить об этом с прокурором», — начальник полиции был человеком осторожным. «Ведь с момента, когда госпожа Янсен подарила драгоценности Лилиан, они стали собственностью последней». И никто, даже наследники покойной, не могут на них претендовать. «Это чистая теория», — вмешался дипломат. «Наверняка директору Янсену наплевать на эту горстку золота». «А как же кольцо с жемчужиной?» — спросил я. «То, что найдено в кухне старого рыбака». «Я помню о нем», — ответил Магнус Торг. «Допрос Лилиан еще не закончен». Он вышел из комнаты и тут же вернулся с горничной. Лилиан теперь совсем успокоилась. Она видела, что допрашивали госпожу Мёберг, и поняла, что показания кухарки облегчили ее положение. «Рассмотри внимательно эти драгоценности», — приказал Магнус Торг. «Здесь все, что ты получила от госпожи Янсен?» Девушка вглядывалась в кучку золота. «Нет, не хватает самого красивого колечка с жемчужиной». «А где оно?» «Ведь Квельспостен писала, что его нашли в доме старого поляка». «Значит, госпожа Янсен не подарила вам этого кольца?» – спросил начальник полиции. «Почему же?» «Она подарила мне все, но я боялась их носить. И только это колечко было такое красивое, что я не смогла удержаться, иногда надевала его на левую руку. Чтобы госпожа Бранс не заметила, я поворачивала камушком внутрь. Но оно было мне великовато. Наверное, у госпожи Янсен пальцы были потолще. Все эти кольца мне немного велики, и я его потеряла». «Когда и где?» «Я думала, что здесь. Обыскала все уголки, но не нашла». «Когда ты заметила исчезновение колечка?» «Во вторник, сразу после обеда. Сколько я его искала. Оно было самое красивое, хоть госпожа Янсен говорила, что не самое дорогое. Мне оно нравилось больше всех». «А может, ты потеряла его на улице?» «Часов в 11 я ходила в магазин за покупками, как всегда. Но когда вернулась, оно вроде было на мне». «Вроде или наверняка?» «Вроде наверняка», — ответила девушка. «Или-или», — начал сердиться офицер. «Не помню. У меня уже все мешается в голове». «А вы не встретили старого рыбака?» – спросил я. «Нет». «Может, он во вторник приходил в пансионат? Не приносил ли он рыбу?» «Наверняка нет. Принес лосося, но позже, когда госпожа Янсен была убита. Если не ошибаюсь, в субботу». «Только теперь я вспомнил, что нам так и не удалось попробовать разрекламированного лосося, приготовленного к воскресному обеду. В тот день было обнаружено убийство старого рыбака, и мы вообще не вернулись в пансионат на обед». «Тогда каким же образом кольцо с жемчужиной оказалось в комнате убитого?» – спросил Магнус Торг. Но на этот вопрос никто из присутствовавших в библиотеке не смог дать ответа.